Приходится умерить голос, чтобы не разбудить этих двух проклятых, Тиету и Леонору. Что ты делаешь, окаянный? Уезжаю на маринете в Эспланаду. Уезжаешь на маринете? Это кто же тебе велел? Никто, мать. В Эспланаде я пересяду на автобус, сойду на дороге в Сан-Кристован. Ты что это задумал? Или у тебя больше нет матери, которую ты должен слушаться? Стал взрослым. Изволь-ка разобрать свои вещи и лечь спать. Позже ты мне дашь отчет, готовься. Я проведу несколько дней с братом Тимотео в монастыре. Он меня пригласил. После того, как тетя уедет, я вернусь. Никуда ты не поедешь. Делай, что я тебе сказала. Но она понимает, сын ее не послушается. Никогда больше она не будет командовать им. Старшая сестра, она тоже никогда не командовала Тиетой, никогда та не повиновалась ей. Я уже сказал, мать, что еду в Сан-Кристован. Я стал не взрослым, я стал мужчиной, разве ты не веришь? Не пытайся мне препятствовать. Я хочу уехать, а не сбежать. И я вернусь, не беспокойся. Ты не похож больше на моего сына. Ты такой же, как она. Она была нашим позором, днем с козами, а ночью греховодничала. Ты хочешь занять ее место. Не боишься Божьей кары? После смерти майора ей впервые захотелось поплакать. Мой Бог тоже изменился, мать. Он не похож на твоего. Мой Бог прощает, не наказывает. Ты не можешь уехать, не уладив всего. Она тебя сбила с пути истинного, вынудила нарушить данный мною обет. Ей придется оплатить зло, которое она причинила. Она принесла грех в этот дом, проклятая, погубила тебя. Нет, мать, я был слеп, она помогла мне прозреть. Не знаю, стану ли священником, об этом рано еще говорить. Но будь уверена, если я не постригусь, значит, Бог не захотел. Не беспокойся, я буду продолжать учиться. Ты клянешься, что действительно едешь в монастырь? Я уже тебе сказал. И вот что, тетя очень хорошо относилась ко мне. Я никогда не смогу отплатить ей за то, чем обязан ей. Он берет чемодан, улыбается матери, спокойный и нежный. Благослови, мать. Ах, Боже мой! Она с видом мученицы поднимает глаза к небу. Повернувшись к выходу, Рикардо видит Тиету в дверях спальни. Любимое тело, освещенное солнечным лучом раннего утра. «Прощай, тетя! Тиета!» «Прощай, Кардо! Можешь называть меня тетей. Скажи монаху, что я в Агрестии, что предстоит жестокая схватка». Дверь на улице закрывается за Рикардо. Даже не взглянув на сестру, Тиета возвращается в комнату. Пастушка Кос гордится племянником. Он такой же, как она, ни убавить, ни прибавить. Перпетуа права. Молодой козел, без пут, свободно бродящий по холмам с поднятой головой. Наследник ее строптивости. Что было, то было. Сумасшедшая прихоть, а теперь тоска. Такая тоска. 10 дней, которые потрясли Агресты, определил Аминтос, читатель книг запрещенных авторов, перефразировав Джона Рида, чтобы охарактеризовать этот короткий и бурный период. Он сам способствовал возникновению обстановки причудливого кошмара. Манипулируя невидимыми нитями, как в театре марионеток, он был за кадром при свершении некоторых важных событий, хотя главную ответственность обычно приписывали Доне Кармазине. «Смотри, что ты натворила, Кармазина!» обличая сборщик налогов Эдмундо Рибейро, усаживаясь на стул в почтово-телеграфном агентстве. «Каждый день новость, драка, скандал, кутерьма. Если не две, так три. Мы не успеваем обсудить одну заваруху, как начинается другая», поддерживает араб Шалита, сидящий на пороге. «Все потеряли голову, хоть бы увидеть, чем это кончится». «Дона Кармазина снимает с тебя ответственность за происходящее». «Я? Кто я такая?» В конце концов, вы объявите, что это я придумала завод диоксида титана. Жили мы здесь у себя хорошо, спокойно.